Раненого опричника вместе с телом погибшего бойца я отослал в острог, дав в сопровождении пару человек. Как показала практика, стрелки против магических сущностей никуда не годятся. Можно было бы их всех отправить обратно, но в диких землях встречаются еще и индейцы, и большой отряд в таких случаях гораздо лучший аргумент для переговоров. Мы двинулись дальше через скалистые горы по каньону реки Колумжи. Киш, не хуже гончий, взял след мертвой твари и уверенно вел нас по нему. Ему даже не требовалось для этого слезать с коня. Мертвец утверждал, что буквально видит путь, пройденный кожеходильцем. При этом он успевал болтать то со мной, то с опричниками и подначивать проводника Ункаса. «Ты же говорил, что мы все умрем. Что-то не сбылось твое предсказание». «Умрем», — бесстрастно отвечал индеец. «Все умрут, рано или поздно. Все-все, все. И я тоже, и ты, отрыватель голов». Унка скосился на Кижа, будто на сумасшедшего, а мертвец закатывался смехом от этих слов и отъезжал в сторону. Но через час диалог повторялся чуть ли не слово в слово, заканчиваясь хохотом Кижа. Его эта ситуация страшно смешила, словно ребенка, услышавшего первый анекдот в жизни. К вечеру мы добрались до восточной стороны горной гряды. Лес на склонах начал исчезать, сменяясь желтыми проплешинами выгоревшей травы. По рассказам опричников, на Колумжинском плато нас ждала степь, изрезанная речными каньонами. И я уже чувствовал горячее летнее дыхание этой степи, одуряюще пахнущее пылью и полынью. Смеющийся медведь дождался, пока опричники приготовят ужин, съел свою порцию, взял бубен и убрел в темноту, прочь от лагеря. Камлать, как мы с ним и договаривались, но не один, а в компании Кижа, мертвец желал посмотреть, на что будет потрачена его фляжка рябиновки. Когда эта парочка вернулась утром, я только усмехнулся. Оба помятые, но да нельзя довольные. Духи не сказали, откуда взялся кожеходилец, заявил шаман. Они не следят за такой ерундой. Не гневайся, князь, они сами так сказали. Стоящий рядом Киш несколько раз кивнул, подтверждая слова Саребиновика. Но они велели передать тебе, князь. Шаман прочистил горло и нараспев произнес. Тот, кто властвует над людьми, подобен стремительному орлу. Белые его перья, как знак мудрости и голоса предков. Но тот, кто отдался тьме, не может подняться на крыльях и укрывается одеялом ночи. Верь глазам своим, ходящий за порог, и сможешь отличить одно от другого. И что это значит? Не знаю, шаман простодушно пожал плечами. Духи не объяснили мне. Это же для тебя слова, князь. Понятно, я разочарованно махнул рукой на двух камлателей. Собирайтесь, уже пора ехать. Через четверть часа отряд двинулся по широкой тропе дальше, но не успели проехать и трех верст, как увидели движущихся нам навстречу всадников. Ункас поднял руку, приказывая остановиться, и стал напряженно вглядываться в приближающихся людей. «Что там, Ункас?» Я подъехал к проводнику и прищурился. «Индийцы Якона, вместе с ними люди из острога». Ункас снял с плеча огнебой и положил перед собой поперек седла. «Они не нравятся мне, вождь вождей. Почему? Их лошади в пыли, будто скакали без передышки несколько дней. Но сейчас только утро, а любой индеец обязательно почистит своего коня на привале. И еще их оружие. А с ним что? Его нет, вождь вождей. Люди из острога не выезжают сюда без ружей, а мужчина-индеец никогда не отправится в поход без оружия. Самый никчемный воин, у которого нет огнебоя, возьмет с собой хотя бы лук, а у этих нет даже ножей. Я никогда не жаловался на зрение, но Ункас, похоже, обладал просто орлиными глазами. Как он умудрился рассмотреть с такого расстояния столько подробностей? Оставалось только поверить ему на слово и приготовить на всякий случай медливант, а заодно дать опричникам знак, чтобы тоже были настороже. Всадники не спеша приближались. Вот уже и я смог рассмотреть лица, спокойные и дружелюбные. Кое-кто приветливо улыбался, словно увидел старых друзей. Оружия и вправду не было видно, будто его специально убрали, дабы показать мирные намерения. Десяток причудливо одетых индейцев и пятеро опричников из острога, которых я опознал по нарукавным повязкам. Интересненько, откуда взялась эта разномастная компания. За 20 шагов всадники остановились. Вперед выехали двое. Индеец в головном уборе из черных перьев и один из опричников. Я, Винокша, горный ветер, вождь людей Якома. Приветственно поднял руку индеец. А кто вы, незнакомцы? Ункас начал что-то отвечать, а я смотрел на вождя и никак не мог понять, что же мне в нем не нравится. Глава 20. Черный хоровод. Я смотрел на индейского вождя то обычным зрением, то магическим и не видел словно ничего странного. Обычный человек с самым банальным течением эфирных потоков. Можно сказать, классический образец, все как по учебнику, без отклонений. Но чувство неправильности не отпускало, будто передо мной на лошади сидел манекен. Видя, что Ункас спокойно беседует с вождем, к нам подъехали Киш, Харитон Хуха и смеющийся медведь. Семенов, Харитон от удивления подался вперед, глядя на опричника рядом с вождем. «С тебя же, что?» Тот оглядел себя, отряхнув рукой куртку. «Вроде нормально все. Нам сказали, что с тебя кожу содрали. С меня, кожу?» Опричник расхохотался. «Кто сказал такую глупость?» «Не Ермолаев, случаем, он. Этот дурак в походе сожрал каких-то грибов и словно ума лишился. Сначала в чем мать родила бегал по стоянке, кричал, что вокруг хищные звери, каких-то врагов искал, а потом схватил ружье и бросился в реку. Мы его искали». Семенов так убедительно рассказывал, что ему хотелось верить всей душой. Харитон Хухой начал улыбаться, кивая в такт словам опричника. Ункас тоже расслабился и убрал руку с огнебоя. Киш и шаман слушали разговор с неподдельным вниманием, качая головами. И тут я поймал себя на том, что делаю то же самое. Сижу на лошади, сложив руки на луке седла, и киваю, как болванчик, а в голове крутится только одна мысль, что никакого нападения не было, это все выдумки и никаких кожеходильцев здесь нет. Я попытался возразить самому себе, как это нет, вчера же, но жирная успокоительная мысль просто вытеснила из головы все другое и продолжила бубнить. Ничего не было, это только сказки глупых скво, перед тобой друзья, радуйся и улыбайся. И снова по кругу, как заезженная пластинка. Много лет назад, когда я только получил степень бакалавра, мне довелось прослушать лекцию о ментальных магических воздействиях. Читал ее старенький профессор, имени которого я уже и не вспомню, подслеповатый и шепелявый. Деланных знаков, способных воздействовать на разум, не так много, да и работают они не слишком хорошо. Но тем, кто досидел до конца лекции, а таких набралось всего четверо, старичок рассказал, как опознать, что тебе встретился редкий талант, способный к внушению, а заодно поделился секретом, как попытаться выкрутиться из этого положения. Я глубоко вдохнул, расслабился и позволил успокоительной мысли растечься как можно шире, и повторяя транслируемые образы уже самостоятельно. Давление тут же пошло на спад, клиент под контролем, процесс самоподдерживается, можно не тратить на него силы. Отлично. Где-то на периферии разума я прокручивал собственные мысли. На самом деле несложная техника, будто смотришь врагу в глаза, а сам боковым зрением выбираешь, чем его огреть по голове. Я судорожно прикидывал, кто из них менталист, давящий наш отряд, вождь, или тот, кто притворяется Семеновым, тот или этот. И что самое паршивое, я не вижу, чтобы кто-то из них использовал талант. Вообще незаметно, что один из них работает с эфиром. Черт, черт, черт. Я снова переключился на магическое зрение, и снова и вождь, и опричник предстали передо мной словно вообще не имеющие отношения к магии. Эфирные поля обоих ровные, едва отличающиеся от фонового излучения местности. Самые что ни на есть простецы. У лже-Семенова только на правой руке слегка фонят пальцы, видимо, от стрельбы из огнебоя. А вождь так и вовсе девственно чист, сидит себе на лошади, черными перьями на голове покачивает. Что я переключил зрение несколько раз с магического на обычное. Перья как были черными, так и остались. Вот он, менталист. Это по перьям стекают ментальные плетения, меняя их цвет. Давайте устроим привал, друзья. Вождь сделал приглашающий жест. Не нужно никуда ехать. Сейчас мы сядем все вместе, отдохнем и поедем обратно. Думаю, в остроге уже заждались нас. Вся наша компания синхронно кивнула, будто репетировала неделю. Только я опоздал на мгновение. Вождь заметил это, прищурился и вперил в меня тяжелый взгляд. Я едва удержался в седле, по голове как киянкой ударили, выбивая любые мысли и чувства. Но менталист все же опоздал на долю секунды. С моих пальцев уже сорвалась эфирная плеть и пылающей молнией метнулась к вождю. Хлоп. Бич прочертил полосу по лицу индейца, рассекая кожу до самых костей. Вот только не брызг крови, ни крика боли я не дождался. Темно-зеленая кожа лопнула и повисла, как рваная тряпка. Но живой плоти под ней не было, а вместо нее скалилась страшной ухмылкой мертвая голова кожеходильца. И сразу стало душно от некромантических плетений, пропитавших тело твари. У-у-у-и-и. Ее обиженный крик ударил по ушам, выводя живых из наведенного транса. Бумс. Первым очнулся Ункас и без раздумий засадил из огнебоя в грудь Семенову. Его фигуру на мгновение заслонила огненная вспышка, а когда пламя спало, вместо опричника на лошади сидела еще одна тварь в лохмотьях дымящейся одежды. Бубумс. Киш выхватил из-за пояса громоба и с двух рук разрядил в лицо ближайшей твари, и тут же послал вперед лошадь, явно собираясь провернуть тот же фокус, что и прошлой ночью, к бою. Харитон тоже быстро пришел в себя и тут же скомандовал опричником. Огонь по ним, огонь, и сбросив с плеча огнебой, первым начал стрелять. А вот смеющийся медведь повел себя странно. Он змеей выскользнул из седла и стек на землю, упал на колени, схватил камень и начал чертить вокруг себя в пыли неровный круг. Да и шут с ним. Пусть делает, что хочет, а у меня есть другие заботы. Твари же, вместо того, чтобы атаковать, резко легли на шею своим лошадям. Я даже не успел удивиться такому поступку, когда увидел, что они зубами рвут лошадиные шкуры. Решили подкрепиться или им нужна свежая кровь, чтобы... Мои догадки оказались страшно далеки от реальности. Лошади под тварями стали неестественно изгибаться, словно поломанные механизмы. Разодранные шкуры спадали с них клоками, выпуская наружу точно таких же тварей, что восседали на них верхом. Мать моя женщина, да сколько же здесь кожеходильцев. У-у-и-и. Будто мне в ответ завыл остальной отряд фальшивых индейцев и опричников. Их фигуры начали скрючиваться и болезненно ломаться, когда сидевшие в них твари стали вылупляться из натянутой кожи людей и лошадей. Энна. Киш выпрыгнул из седла и обрушился на тварей, маскировавшихся под вождя и его скакуна. Вся троица сплелась в мелькающий клубок и завертелась на земле, раскидывая во все стороны обрывки одежды и лошадиной сбруи. Раздумывать было некогда, и я хлестнул вторую пару кожеходильцев эфирной плетью. Щелк, щелк, щелк. Удары бича сбивали их с ног, но особого вреда не наносили. Они визжали, вскакивали и снова падали. За моей спиной громогласно ухнул залп огнебоев. Опричники дружно открыли огонь по дальней группе тварей. Огонь ружья прокидывал их на землю, не давая броситься ко мне, но убить, увы, не мог. «Константин Платонович, отходите!» Харитон хухой подскочил на лошади ко мне и проорал в ухо. «Мы вас прикроем!» Я лишь дернул плечом и снова щелкнул бичом по тварям, не давая им подняться. Нет, отступить никак было нельзя. Киш с двумя тварями еле справляется, а уж четыре точно порвут его на мелкие клочки. Не переставая работать плетью, я дотянулся левой рукой до медлеванта на поясе, выдернул из кобуры, выставил перед собой и выстрелил в твари знаком огня, небольшим, размером всего лишь с обеденную тарелку. Но и этого хватило, чтобы наделать дел. Вжух! Пламенный сгусток оторвал руку одной твари и врезался в живот другой. Да так удачно, что перерубил кожеходильца пополам. Ноги упали на землю, тут же вскочили и понеслись по кругу, поднимая пыль. А туловище, разъяренно болтая головой, поползло в мою сторону. Ага, чистое пламя действует не только на прибитых тварей, но и на вполне бодрых. Ну, тогда держитесь. Свернув бич, я схватился за нервного принца обеими руками и шибанул по тварям уже большим знаком. Бух, пепел взметнулся над дорогой, и в разные стороны полетели уцелевшие куски кожеходильцев. Рука, кажется, и какие-то бесформенные запчасти. И только получившие свободу ноги увернулись от знака и продолжили бегать по кругу. Локуе месали де лос цайонис. Киш все-таки сумел справиться со своими противниками. Стилетом, выдвинутым из механической руки, он выбил им мертвые глаза, а заодно понаделал дырок в черепах. Одной твари оторвал руки, а другой сломал хребет, и теперь просто месил их кулаками в бешеном темпе, перемалывая кости и ругаясь на испанском. «Дима, в сторону!» Мертвец зарычал, будто зверь, не желающий делиться добычей. «Дима!» Киш резко обернулся, встретился со мной взглядом и тут же кувыркнулся в сторону. Немедля, нервный принц изверг на твари знак огня, превратив двух изломанных кожеходильцев в черную жирную гарь. Я вскинул медлевант и огляделся. Пока мы расправлялись с четырьмя тварями, у опричников дела складывались не лучшим образом. Твари, вылупившиеся из остальных фальшивых индейцев, рассыпались по обеим сторонам дороги. Тенями пробравшись за кустами и по склону с правой стороны, они обрушились на отряд с флангов. Уже четверо моих людей лежали в пыли, распоротые от шеи до паха. Живые вели бешеный огонь, но могли лишь отогнать противников, а те кружили возле них с сумасшедшей скоростью, неожиданно бросаясь и пытаясь выдергивать людей. Бух, бух, бух. От серии знаков они легко увернулись, слишком уж велико было расстояние, с которого я стрелял. И тут же несколько тварей кинулось в мою сторону, посчитав легкой добычей. Костя, Киш сорвался им наперерез. Я их возьму. В этот момент дал о себе знать смеющийся медведь. Стоя на коленях в центре нарисованного круга, он поднял над головой бубен и ударил в него колотушкой. Айна, айна, айнахе. Шаман запел, стуча колотушкой и совершенно немелодично завывая. И что самое удивительное, это сработало. Твари бросили опричников и все до одной кинулись к шаману. Киш даже сделать ничего не успел, как толпа кожеходильцев смела его со своего пути, уронила на землю и пробежалась по спине, будто стая черной саранчи, твари шипя и притопывая всеми четырьмя конечностями, повели адский хоровод подле смеющегося медведя, а тот бил и бил в бубен, выкрикивая бессвязные слоги, лицо его побледнело, а по лбу катились крупные капли пота, было видно, что он вкладывает в свое колдовство всю мощь и надолго его не хватит. Я не собирался ждать, когда у шамана закончатся силы. Вон они, враги. Нервный принц задрожал и принялся выплевывать в кожеходильцев знаки. Вокруг смеющегося медведя разверзся провинциальный филиальчик огненного ада. Пламя пожирало кожеходильцев, даже не подумавших уворачиваться. Пепел закручивался черными вихрями, а на землю падали конечности, оставшиеся без хозяев. Шаман держался, сжав зубы и колотя в бубен, и лишь когда последняя тварь сгорела в огне, он уронил руки, закатил глаза и завалился на бок, а я соскочил с лошади и кинулся к Харитону. Старший опричник лежал у придорожных кустов и зажимал разорванное бедро, но раньше меня к нему успел Ункас. Индеец деловито занялся раной и с полным спокойствием сказал: «Жить будешь, не дергайся, Константин Платонович уходит». Отвлек меня крик Кижа. Потрепанный мертвец, едва сумев подняться, указывал рукой на заросший кустарником холм. Там, между веток, мелькали те самые ноги кожеходильца. Прыгая и двигаясь зигзагом, они быстро уходили вверх по склону. Я вскинул нервного принца, но не успел. Беглянки скрылись за гребнем холма. Шут с ними, я бросил медлевант в кобуру. Не до них сейчас. Идем, поможем выжившим. Глава 21. Долг князя. Самые худшие после любого боя – это считать потери. Пятеро опричников, разорванные кожеходильцами, были мертвы. Этих парней принимал на службу Семен Комбов во время моих приключений в пирамиде, и я даже толком не знал их по именам. Но от этого не делалось легче, это мои люди, и их гибель на моей совести. Раненых было семеро, точнее восемь, вместе с Харитоном Хухаем. Но старший опричник после перевязки только отмахнулся, мол, рана легкая, ничего опасного. Зашью кого можно, буркнул Киш, направляясь к раненым. Уж в чем, а в колотых и резаных ранах мертвец разбирался на отлично, не хуже какого-нибудь хирурга. Кстати, отделался он на удивление легко. Все порезы от когтей тварей на нем затянулись, стоило мне влить в него эфирную пряжу. А вот с одеждой не так повезло, сейчас Киш выглядел как бродяга, подранный кошками. Помогать ему взялся Ункас. Весь бой он провел с тем же бесстрастным выражением лица, стреляя без перерыва, и ни разу не дал приблизиться к себе кожеходильцам, выцеливая у них глаза, и каждый раз попадал в цель. Смеющийся медведь отлежался в тенечке под деревом, пришел в себя и выглядел вполне себе довольным жизнью. Однако, хорошо получилось, хихикал он, давно хотел этот обряд попробовать, но я не дал прохлаждаться синекожему, а отправил помогать с ранеными. Шаман, значит, должен уметь лечить. Через пару часов Киш и смеющийся медведь явились ко мне с неутешительными новостями. Четверо не доживут до следующего утра, объявил вердикт Киш. Очень плохой яд попал в раны, покачал головой шаман. Никто уже не поможет. Все умирающие лежали без сознания, бледные, с темными вздувшимися венами на шеях. Как умрут, сразу сжечь надо, шепнул мне смеющийся медведь, чтобы кожеходильцами не стали. Я попытался подсыпать им черного песка, но ничего не вышло. Их песочные часы жизни треснули, и песок не дал им ни одной лишней минуты. Жребий опричников был измерен, взвешен и найден слишком легким. И самое обидное, что будь я некромантом, то мог попытаться их спасти. Даже без таланта я видел внутри них темный клубок эфирного яда, который их и убивал. Его можно было попытаться вытянуть, дав людям чуть больше шансов. Но, увы, деланной магией это сделать было невозможно. Такая несправедливость буквально взбесила меня. Да что же это такое? Мои люди умирают, а я ничего не могу сделать. При этом задачу мне с ними ставили как полноценному некроманту. Гнев затуманил глаза, кипя внутри обжигающим варевом. И я, не контролируя, что делаю, прыгнул за грань. Ты быстро вернулся, бродяга. Забыл что-то спросить, хозяйка будто ждала меня. Едва я открыл глаза и моргнул, привыкая к белому туману, как за спиной раздался ее голос. Но на этот раз я пришел сюда не задавать вопросы, а совсем за другим. И хозяйка очень удивилась, когда я обернулся и прямо посмотрел на нее. Госпожа, я поклонился, как и полагается дворянину, без дерзости, но без тени раболепства. Ты сегодня неожиданно смел, бродяга. Полагаю, у тебя есть для этого веская причина. Да, госпожа, я пришел просить за моих людей. Они умирают, и только вы можете помочь им. Хозяйка покачала головой. Умирать – неотъемлемое право и обязанность человека. Такова их судьба, и не в моих правилах менять ее. Тебе придется смириться, бродяга, она недовольно усмехнулась. Честно говоря, я думала, что ты кое-что понял, когда был некромантом. Да, госпожа, я понял очень многое. Я заглянул в ее ледяные глаза, и холод взгляда смерти встретился с огнем моего гнева. Я и мои люди выполняли вашу волю. Они получили смертельные раны, сражаясь с вашими врагами, а не по своей воле или моему капризу. И мы вправе просить помощи. Вот как, туман вокруг качнулся, подступая все ближе. Мороз коснулся моей кожи, но я не обратил на него внимания. Вы ведь знали, против кого нам придется сражаться. Знали с самого начала, как увидели тело кожеходильца, и бросили нас в бой, не предупредив о противнике. Ты осмеливаешься спорить со мной, бродяга? Ни в коей мере, госпожа. Всего лишь прошу справедливости. Я князь, и в ответе за моих людей. Если раненые умрут, я не буду рисковать остальными и прекращу поиски. И нарушишь мой приказ. Ты не боишься моего гнева, бродяга? Она протянула руку и провела пальцами по моей груди. И мне стало больно дышать от холода, проникшего внутрь. Боюсь, госпожа. Но прежде всего я князь, а эти люди доверились мне. Кто я буду, если оставлю их в беде? Что будет стоить мое слово, если я не исполню своего долга? И будет ли вам нужна моя служба, если я не готов отстаивать правду до конца? Взгляд хозяйки пронзил меня насквозь, как два острых копья. Холод пробрался в мои кости, и я почувствовал себя куском льда, который даже не может кричать от боли, только неотрывно смотреть на хозяйку и ждать ее решения. И тут она рассмеялась, громко и заливисто, будто услышав смешную шутку. «Ах, бродяга, бродяга, да чего ты мне нравишься? Стоишь на своем даже в шаге от смерти. Честный, верный, несгибаемый, идеальный слуга и последователь. Если бы все некроманты были такими, как ты, в мире уже бы не осталось павших. Но, увы, ты такой один, а остальные пытаются выгадать все в свою пользу. За прошедшие века ты единственный, кто осмелился возразить мне в открытую, и не ради себя, а за других людей». Ледяной взгляд перестал жечь холодом. Хозяйка взяла меня за плечи и развернула к себе спиной. «Что же, я пойду тебе навстречу», — шепнула она мне на ухо. «Думаю, ты прав. Через тебя твои люди служили мне, и будет справедливо дать им еще один шанс. Возвращайся, их жизням ничего больше не угрожает. Благодарю, госпожа. Кто он?» «Он, тот, кто создал кожеходильцев. Мне проще найти его, если я буду знать, кого именно искать». Хозяйка не спешила с ответом, будто раздумывая, но потом все же сказала. «Когда-то его звали Вепрь Гуллинбурсти, мелкий божок откуда-то с севера. Он побоялся пойти по дороге павших и предложил мне свои услуги. Стал талантом моего некроманта, но работал не слишком усердно», — хозяйка вздохнула. «Впрочем, у меня не было большого выбора слуг, и приходилось использовать то, что есть. А потом он сбежал, его соблазнил Гермес Трисмегист, которого теперь называют», — хозяйка усмехнулась, — «одноруким. Вепрь убил моего некроманта, захватил тело человека и сбежал. А Трисмегист скрыл его от моего взгляда. И несколько столетий он прятался, как крыса, и гадил мне из-под тишка. Теперь же он где-то рядом с тобой, бродяга. Сколько там было кожеходильцев? 15. Значит, это далеко не случайность, бродяга. Вепрь нацелился именно на тебя, посылая своих мертвых рабов. И я даже знаю, кто натравил его. Трисмегист», — выдохнул я. «Эх, жаль, я тогда отрубил ему только руку. Тебе придется найти вепря и уничтожить. Самому, без моей помощи, он скрыт от меня слишком плотно. Я смогу только прикрыть тебя от Трисмегиста, если однорукий решит вмешаться». «Понял, госпожа. Тогда поторопись, пока он не создал себе новых рабов. Кстати, отсюда тебе тоже пора уходить. И на будущее. Постарайся больше не требовать от меня ничего. Как бы я к тебе хорошо не относилась, свой лимит ты уже исчерпал. Я не успел даже кивнуть, как перед глазами все закружилось, и меня выкинуло в материальный мир. Великий шаман, однако, смеющийся медведь был поражен, когда наутро все раненые оказались живы, да к тому же явно шли на поправку. Он проверил каждого, заглянул им в рот и уши, долго молчал, сидя в сторонке, и, наконец, подошел ко мне. «Ты великий шаман, князь, ни один из тех, о ком я слышал, не мог ходить в верхнюю тундру и договариваться со смертью. Ты ходил, мало-мало времени. Ты забрал дух своих людей и вернул на место. Никто так не может». Он посмотрел на меня, как ребенок на огромный кусок сладкого пирога. «Возьми меня в ученики, князь». Я отрицательно покачал головой. «Все буду делать», — принялся уговаривать меня шаман. «Травы буду собирать, сколько надо. Ночью буду от тебя духов отгонять, чтобы спал хорошо. Людям твоим амулеты заговорю от дурного глаза. Особый отвар приготовлю, чтобы жена твоя всегда молодой была, из самых редких трав. Возьми в ученики». Он бухнулся на колени и растянулся на земле в поклоне. «Ты не понимаешь, о чем просишь, смеющийся медведь. Даже если бы я захотел, то не смог бы этого сделать. Некромант не выбирает себе учеников. Только хозяйка может сделать человека своим слугой. А просить ее бесполезно. Она сама решает, кто и когда». Смеющийся медведь не спеша поднялся, отряхнулся и вздохнул. «Понимаю, князь, ты не знаешь, каков я, однако он хитро посмотрел на меня. Тогда я буду рядом, и ты сможешь убедиться, что я самый лучший ученик. Я же тебе сказал». «Молчу, молчу, великий шаман, больше ни слова». Он отошел в сторону, но, судя по всему, не оставил идеи набиться ко мне в ученики. Да и шут с ним, пусть делает что хочет, все равно никаких шансов у него нет. Мертвых мы похоронили возле серой скалы, доставить их в острог было невозможно. Зато Киш с помощью двух опричников выбил на скале их портреты и подробную надпись, описывающую подвиг погибших. Вот уж не ожидал, что в мертвеце проявится еще и талант скульптора. 3 дня мы стояли лагерем, пока раненые не смогли держаться в седле. Тогда я отправил их в острог долечиваться, а сам с изрядно поредевшим отрядом двинулся дальше, по следам первого кожеходильца. Путешествие оказалось не самым приятным в моей жизни. Мы нашли погибший отряд, развешанный на дереве, как страшные плоды. Именно их кожу напялили убитые нами кожеходильцы. Пришлось нам заниматься еще одними похоронами, замотав лица тряпками и стараясь не дышать. Чуть позже мы нашли еще погибших от рук тварей, несколько стоянок индейцев, к счастью, небольших. Все это произвело на нас тягостное впечатление, но не погрузило в уныние, а скорее придало злости и желание отомстить тому, кто затеял бойню. В конце недели мы добрались до стоянки Якима, с которых началась эта жуткая драма. Я ожидал увидеть здесь ту же картину, но все оказалось еще хуже. Когда Еропкин рассказывал о спирали, выложенной из мертвых, он был точен как никогда. Вот только эти тела оказались очень странными. Их плоти не коснулось разложения, а насекомые избегали даже приближаться к ним. Но все они были в страшных ранах от огромных зубов, будто какой-то гигантский хищник, больше, чем любой медведь, откусывал куски от каждого. Никогда такого не видел. Киш обошел тела по кругу, стараясь не приближаться больше необходимого. Представить страшно, кто их ел. Здесь разве водится что-то подобное? Это не зверь. Я покачал головой. Они словно облиты черной магией. Я не рискну прикасаться к телам, настолько она опасная. Мы не будем их хоронить, я сожгу весь лагерь знаком. И, пожалуй, засыплю это место землей, чтобы кто-нибудь случайно не нашел останки. Смеющийся медведь, молчавший с первой минуты, как мы вошли на стоянку, подошел ко мне. «Духи говорят», — шаман сглотнул, — «что мы должны быстрее уйти отсюда. Они знают, кто здесь ел». «Ну, кто это был?» Шаман потряс головой. «Ты великий шаман, князь, но тебе не справиться с ним. Это ужас, приходящий в час страха. Он убивает, поедая все на своем пути. Его нельзя уничтожить, только дать ему в жертву много жизней, чтобы он насытился на время». Смеющийся медведь не выдержал моего взгляда и произнес: «Это вендиго, князь, страшный дух, приходящий голодной зимой и пожирающий плоть живых». Едва шаман заговорил, со стороны близких холмов донесся громкий вой, полный гнева и ярости. Глава 22. Вепрь. Жуткий рев заставил вздрогнуть даже видавших виды опричников и шамана. Только Киш остался спокоен, обернулся к холмам и поставил руку козырьком над глазами, пытаясь рассмотреть, кто там завывает. А я не стал напрягать зрение и воспользовался магией. Вытащил из кобуры смалу вант и быстрым движением нарисовал в воздухе два знака. Воздух дрогнул, изогнулся и превратился в две линзы. Скрепив их тонкими эфирными нитями, я получил отличную магическую подзорную трубу. Используя смалу вант, направил его на холмы, чтобы отыскать зверя. Киш разочарованно хмыкнул и опустил руку. «Видите что-нибудь, Константин Платонович?» Стараясь оставаться бесстрастным, я развеял линзы и спрятал смалу вант в кобуру. «Всего лишь дикое животное, Дмитрий Иванович, то ли волк, то ли койот». Унка собернулся ко мне, и во взгляде его читалось удивление. Индеец, как и я, разглядел гостя с холмов. К счастью, он правильно понял мое нежелание обсуждать увиденное. Не говоря ни слова, пожал плечами и занялся своим огнебоем. «Разбиваем лагерь. Вон там, подальше от этого», я кивнул на стоянку Якима. «Мне нужно время, чтобы уничтожить тела и найти того, кто это сделал». Опричники рады были убраться от страшной спирали. А вот мне предстояло напряженно поработать. Так что я оставил своей свите устройство лагеря, а сам сел в сторонке и занялся магической работой. «Константин Платонович, не успел я достать медливант, как меня отвлек Киш. Ну мне-то вы можете сказать, что вы там увидели? Это ведь был не этот, как его, Вендиго. Там что-то другое было, да, но необычное животное. Я точно слышал в голосе магию». Мертвец посмотрел на меня осуждающе, словно я скрывал от него страшную тайну. «Дима», я покачал головой, «не будем трогать эту тему. Там не было Вендиго, ты прав, но обсуждать увиденное я не хочу». Киш насупился и несколько секунд изображал обиду, а потом неожиданно просветлел лицом и хитро прищурился. «А и не говорите, Константин Платонович, я и сам понял, кто там по холмам бегает и хвостом машет, точно же, а мне все чудилось что-то знакомое в этом вое». «Понял, молодец», я строго посмотрел на него, «только молчи, будь другом». В отличие от первой встречи, я почувствовал черного шакала гораздо явственней. Анубис, а это без сомнения был он, показал мне ауру своей силы, как будто подмигнул, мол, я здесь, рядом. Но контактировать ближе не стал, и я прекрасно понял причину. Снова становиться талантом, запертым в человеческом теле, ему крайне не хотелось. Бесспорно, я скучал по нему, но пусть себе гуляет. Тем более, что мы с Таней еще не закончили кое с чем, и снова становиться некромантом мне было рано. «Буду нем как могила», Киш изобразил, словно застегивает рот на пуговицу. «Все понимаю, так и надо, а то мало ли что. Кстати, вам помощь нужна, не требуется. Иди, опричникам помоги или сиди рядом, но тихо, не отвлекай меня». Киш не стал утруждать себя работой по лагерю, а устроился в сторонке и сделал вид, что охраняет меня. Впрочем, он действительно не мешал, и я спокойно занялся магическими делами. Первым делом я начал плести огромную ловчую сеть, аккуратно обходя стоянку индейцев с жуткой спиралью. Пришлось учесть, что кожеходильцев обычное заклятие не цепляет, и слегка ее модифицировать. Вместо ячеек я вытягивал одиночные сигнальные нити и навязывал на них густую длинную бахрому. Она не сможет зацепиться за Вендиго, но я увижу, как тварь будет раздвигать эфирные висюльки во время движения. Такая ловчая сеть оказалась похожа на громадные страусиные перья, накрывшие округу на 50 верст окрест. У меня ушло огромное количество эфирной пряжи, но это того стоило, ни одна тварь не подкрадется теперь незамеченной. Закончив с самой муторной частью, я прошелся вокруг лагеря с медливантом в руках. 17 знаков по периметру, объединенные в одну связку, 32 знака в виде огромной звезды и 11 печатей, питающих мощный магический щит. Я больше не собирался терять опричников, в случае нападения тварей пусть сидят в лагере под защитой. Последним пунктом стала стоянка индейцев. Чтобы выжечь заразу и уничтожить все следы черного колдовства, медливанта было уже маловато, и я достал из чехла последний довод. «Ох, етить тебя за ногу!» Огромный знак, брошенный мной на стоянку мертвого племени, жахнул, будто взорванный пороховой погреб, а поднявшийся столб пламени упирался под самые облака. Опричники, побросав все дела, собрались у меня за спиной и наблюдали за огненным зрелищем. «А долго оно будет гореть, Константин Платонович?» — спросил Харитон. «Примерно час, может, чуть больше». Я не пожалел эфира, напитывая огромный знак огня, но прикрутил к нему несколько замедлителей, чтобы пламя выжгло все черное колдовство. А когда догорит, я накрою это место оползнем и погребу глубоко под землей. В огне что-то ухнуло, и языки пламени на несколько мгновений окрасились в фиолетовый цвет, а в небо стал подниматься густой черный дым, по которому пробегали короткие яркие молнии, и в тот же момент зазвенел сторожек на ловчей сети. Мне хватило секунды, чтобы закрыть глаза и найти сработавшую сигнальную нить. Ага, вот она, тварь. В 10 верстах от лагеря эфирная бахрома колыхалась и дергалась. Что-то огромное, размером с 2 дармеза, хаотично металось из стороны в сторону. Вендиго, вот же ж здоровенная гадина. Судя по всему, я не зря сжег спираль, из твари хлестал эфир, словно кровь из раненого зверя. Дмитрий Иванович, мы с тобой едем на охоту. Возьми пару лошадей и оружие. А можно я картечницу возьму? Не зря же мы ее взяли. Бери что хочешь, только быстро. Я обернулся к Харитону. Вы остаетесь здесь, из лагеря не ногой. Константин Платонович, как же мы вас без охраны оставим? Вы будете мне мешать. Все, никаких возражений, сидите здесь и ждите. Был бы здесь Комбов, он бы отправил с нами эскорт даже против моей воли. А Харитон спорить не решился. Щелкнул каблуками, кивнул и выполнил приказ. Вендиго не стал нас дожидаться и рванул прочь, куда-то на северо-восток. Но ловчая сеть уже не требовалась. Киш почуял магическую тварь и встал на след. Мы едва поспевали за ней, но тварь явно слабела и двигалась все медленнее и медленнее. Мы преследовали ее остаток дня и всю ночь, сделав пару коротких привалов. И вот на утро следующего дня наконец догнали. Какая же мерзость, Константин Платонович. Киш скривился, когда мы наконец смогли разглядеть тварь. И я был с ним полностью согласен. Огромная человекообразная фигура, бегущая на 4 конечностях. Выпирающие кости обтянуты грязной шкурой, по которой стекали капли густой черной жижи. Голова, голый вытянутый череп, помесь человеческого и лошадиного, с торчащими клыками и увенчанной раздваивающимися рогами. Зеленоватая слюна капала из пасти, оставляя на земле дымящиеся проплешины. Тварь обернулась, увидела нас и припустила с удвоенной скоростью. Скачками она кинулась к рощице на склоне холма, будто решила спрятаться от нас среди деревьев. «Ну уж нет, не уйдешь, зараза!» Я остановил коня, выдернул из кобуры нервного принца и прицелился, но не успел даже сформировать знак, как на опушке рощи появился человек, белокожий европеец в одежде охотника с огнебоем за спиной. «Сожрет!» — выдохнул Киш. Тварь уже была рядом и в 2 прыжка оказалась возле незнакомца, но не стала рвать, а, словно собака, припала к земле, громко заскулила и потянулась к нему костлявой мордой, а он, словно так и надо, улыбнулся и потрепал ее по башке. «Похоже, Дмитрий Иванович, это ее хозяин. Не дергайся и доставай оружие». «Отлично!» — Киш хохотнул. «Сам пришел, теперь не придется бегать и искать его». Незнакомец поднял руку и приветливо помахал мне. «Константин Платонович!» — закричал он. «Не откажете мне в дружеской беседе? Дворянин должен оставаться вежливым в любой ситуации, дабы не уронить свою честь, особенно с врагами, хоть порой и хочется вместо учтивого ответа отправить что-то убойное». Так что я поклонился в седле и кивнул. Незнакомец что-то коротко приказал своей твари, и она легла на землю, положив голову на лапы, а сам неторопливо двинулся в мою сторону, сорвав на ходу длинную травинку и размахивая ею как хлыстиком. «На тебе, Вендиго», — тихо бросил я Кижу, спрыгнув с коня на землю. «Как начнется заварушка, постарайся, чтобы он не вмешивался». «Сделаю, Константин Платонович. Вы там поаккуратнее, хорошо?» Я не стал отвечать и пошел навстречу незнакомцу. «Константин Платонович, рад познакомиться с вами лично». Он был так радушен, словно мы с ним были старыми друзьями и увиделись после долгой разлуки. «Не имею чести вас знать, сударь. Ах, покорнейше прошу простить мои дурные манеры. Я столько времени провожу в этой глуши среди дикарей, что совершенно забыл, как себя вести в обществе. Разрешите представиться, маркиз с Англии». Он сдернул шляпу и церемонно поклонился. С удивлением я увидел, что волосы у него выкрашены золотом, самым натуральным, будто каждый волосок обернули сусальным золотом, превратив его голову в сияющую маковку. Или у него действительно металлическая шевелюра? Да нет, пряди колышутся от ветра и не похожи на проволоку. Хотя если это сбежавший от хозяйки божок, то он может просто выделываться, мороча мне глаза. «С Англии?» Я улыбнулся. «Кажется, вашу фамилию можно перевести как «Вепрь». Ах, право, любезнейший князь, не можно». Он оскалился, показав на секунду нижние клыки устрашающего размера. «А нужно. Вы, я вижу, помните французский. Да, Санглир, это вепрь, золотой вепрь, я так полагаю, вепрь золотая щетина, с вашего позволения, хотя мне больше нравится, страшный клык, это имя лучше выражает мой нрав. Стервец даже не скрывал, кто он такой, насмешливо смотрел на меня, уверенный в своем превосходстве, размахивал травинкой и вел себя так, словно пришел на пикник. Чем обязан вашему появлению в моих землях? А вот тут, князь, я готов с вами поспорить, они не ваши. В самом деле, и кто же, по вашему мнению, их хозяин? Король Франции Людовик XV, носящий прозвище «Возлюбленный», тон Санглии был до нельзя насмешливый. Думается мне, он специально старался вывести меня из себя. Именно он поручил мне изгнать вас отсюда и утвердить здесь флаг Франции. И вы взялись за это безнадежное дело? Я усмехнулся как можно более издевательски. Я решил, что это отличный повод повидаться с вами, князь. Можно сказать, я мечтал с вами встретиться. А награда от Людовика станет для меня приятным дополнением к этому свиданию. И что же вас заставило искать встречи со мной? Желали обсудить парижскую моду и окрашивание волос? Что вы, князь, к вам у меня дело гораздо серьезнее. Один ваш знакомый, являющийся моим другом, очень хотел передать вам весточку. Дайте угадаю, у вашего друга, мне кажется, не хватает одной руки? Санглия расхохотался. Точно, князь, именно не хватает. Поверьте, я большой специалист в насилии и оценил шутку, сыгранную вами с Трисмегистом. Какой замечательный сеанс жестокости и унижения. Бедняга до сих пор так впечатлен, что не рискует явиться к вам лично. И послал вас? Да, меня. Санглия широко улыбнулся. С обязательством отрубить вам все выступающие части тела перед смертью. Упавших, знаете ли, очень болезненное самолюбие и никакой фантазии. Будь вы моим врагом, то я измыслил бы пытку поинтереснее. Но, увы, вам просто придется умереть в несколько разделанном виде. Вынужден огорчить вас, маркиз. Ни сегодня, ни завтра я не собираюсь умирать. Князь, при всем моем уважении, я буду вынужден настаивать. Вы замечательный собеседник, маркиз, и я буду сожалеть о вашей смерти. Что же, Санглия вздохнул, тогда приступим. Это будет чудесная битва, и я сложу о ней песнь, как в старые добрые времена. Глава 23. Поросенок по-княжески. Вепрь оказался не так уж и силен, если сравнивать с обычными талантами, выше среднего, но не больше. К тому же чувствовалось, что он давно сидел в глуши и не практиковался в магических дуэлях. Во времена, когда Анубис был со мной, я дрался с сударями и поопаснее. Но сейчас из меня тоже был не ахти какой дуэлянт, и схватка грозила затянуться надолго. Мы кружили вокруг друг друга. В левой руке я держал нервного принца, которым ставил защитные знаки, а правый работал с эфирным кнутом, сбивал заклятия Санглии и пытался достать его самого. Он же швырял подобие молотов, не слишком убойные, подставлял щит под мой бич и отпускал в мою сторону подначки, пытаясь вывести из себя. Слабо, князь, слабо, вы деретесь как девица. Скажите, маркиз, я ухмылялся в ответ, а как вы относитесь к яичнице с беконом на завтрак? Санглия ругался сквозь зубы на такие детские шуточки и кидался в меня очередное заклятие. Минут пять мы так перекидывались магией, оставляя вокруг себя воронки и взрытую землю. Удары Санглии были не слишком сильны, но он творил заклятия очень быстро, не оставляя мне времени на контратаки. Нервный принц нагрелся от непрерывной генерации щитов, а бич приходилось постоянно подпитывать, опустошая запасы пряжи. Я даже начал подозревать, что маркиз меня специально изматывает, чтобы взять живым. Но тут в схватку решил вмешаться еще один участник, Виндиго. Тварь внезапно сорвалась с места и огромными прыжками кинулась в мою сторону. Не успела пробежать и половины расстояния, как в игру вступил Киш. Длинная очередь из картечницы ударила Виндиго в грудь и сбила на землю. Хай-рэ-рэ-рэ-рэ. Тварь попыталась подняться, царапая сухую землю когтями. Но Киш не собирался давать ей ни единого шанса. Очередь вгрызлась в голову твари, высекая искры о череп и отстрелив один из рогов под самый корень. Эрэрэрэрэа! Заревев на всю округу, тварь отпрыгнула в сторону, будто гигантский кузнечик, и заметалась по полю, уходя из-под огня. Отражая очередное заклятие Санглии, я слышал, как Киш в голос ругается по-испански, пытаясь поймать Виндиго в прицел. Пока в какой-то момент картечница не замолчала, то ли заклинила, то ли перегрелась, оставив мертвеца без оружия. И в тот же момент тварь кинулась ко мне снова. «Как вам нравится мой малыш, князь?» Санглия расхохотался, продолжая долбить мой щит и наблюдая, как я отбиваюсь кнутом от Виндиго. Я подобрал этого людоеда в лесу, откормил и научил парочке трюков. Очень удобное орудие, знаете ли, для принуждения индейцев. Кто не хочет слушаться моих приказов, идут на корм малышу. Думаю, я отдам ему ваши ноги. Желаете, чтобы он откусил их сразу? Рядом с Виндиго мелькнула темная молния, и тварь покатилась по земле, визжа и молотя в воздухе длинными конечностями. Какого черта? Огромный черный шакал держал Виндиго за горло и трепал из стороны в сторону. Анубис, дружище! Над полем раздался хруст, шея твари переломилась, и костлявая уродливая туша безвольно упала на землю. Сангли издал гортанный возглас, что-то среднее между рычанием и злым хрюканьем. Швырнул в Анубиса темное облако силы, отгоняя прочь, и обрушил на меня град своих недомолотов, пытаясь проломить щит. Говорят, мы становимся сильнее, преодолевая трудности. Сегодня я на своей шкуре испытал это правило. Нервный принц раскалился, создавая щиты один за другим. Воздух передо мной кипел от пылающих заклятий, а вонь от перегара эфира не давала дышать. Анубис исчез так же резко, как и появился. Киш все-таки починил картечницу, попытался открыть огонь по Санглии, но получил удар заклятием и выбыл из игры. Эфирный бич в моей руке истончился и начал распадаться, а Санглия все увеличивал и увеличивал давление, пытаясь прогнуть мою защиту. Источник магии, полученный от крови павших, все это время оставался для меня чужим. Да, я тащил из него силу и прял эфирную нить, постепенно наращивал его мощь, переключая с золотой короны на себя, но практически не пользовался им напрямую. Это требовало концентрации, терпения и было не слишком удобно. Но сегодня, когда маркиз почти загнал меня в угол, случился прорыв. Я задыхался от нехватки силы. Запасы эфирной пряжи почти растаяли, а медливанта хватало только на знаки щита. Потянувшись к источнику силы, я дернул его на себя. «Ну же, эфира мне, эфира, больше, к черту пряжу, на нее нет времени, давай как есть, сразу». Глубоко внутри, где когда-то гнездился Анубис, будто открылась невидимая дверь. Поток эфира хлынул в меня рекой, по каналам, оставленным талантом, прямо в руки. «Ты просил, человек, ножи, получи». У меня не оставалось ни сил, чтобы сопротивляться, ни времени, чтобы думать. Я просто взял эфир и сделал первое, что пришло в голову. С моих пальцев сорвались знаки огня, крохотные, не больше ногтя. Десятками они взлетали в воздух, жужжа раздраженными пчелами, и устремлялись к Санглии, пытаясь впиться в плоть и ужалить язычком пламени. В этот момент я стал сам себе талантом, сделав наследие павших по-настоящему своим. Фигура Санглии окуталась огнем. Маркиз закричал басом, резко присел и ударил кулаками в землю. Мир перед глазами закружился, и меня будто подбросило в воздух. Я рухнул в пустоту, вращаясь с каждой секундой все быстрее и быстрее, пока не потерял сознание. Пришел в себя я так же резко, как и отрубился. Секунды хватило, чтобы понять, Санглия утащил меня в какое-то свое пространство. Так уже случалось с другими павшими, но тогда со мной был Анубис и могла вступиться хозяйка. Теперь же я оказался один на один с бывшим башком. Личный мирок вепря походил на огромный пиршественный зал древнего германского вождя. Коптящие факелы на каменных стенах, стойки с оружием под ними, сплошь топоры и копья. А центр зала был занят длинными столами и лавками, застеленными шкурами. Очнулся, за центральным столом сидел хозяин этого места, огромный, в два моих роста, кабан. Полагаю, когда-то щетина на его теле была золотой и сверкала, будто солнце. Сейчас же ее покрывала грязь, темные потеки крови и нечистот. Только на голове кое-где пробивалось чистое золото, поблескивая под светом факелов. Сидел кабан, как человек, опершись на стол локтями. В одном копыте у него был зажат кубок, а в другом здоровенный кусище мяса. Вепрь отпил глоток, закусил мясцом и кивнул мне. «Иди сюда, князь, торопиться нам некуда, так что выпьем с тобой доброй браги, прежде чем я тебя разделаю». Я не стал с ним пререкаться, а подошел к столу и сел напротив. Сам налил себе в пустой кубок и поднял. «Твое здоровье, вепрь, ха, это правильно, за мое можно и выпить, а за твое, извини, только брагу переводить. Посмотрим», я прихлебнул из кубка, многие так говорили. Да вот беда, выходила всегда наоборот. Кабан насмешливо хрюкнул и осушил свою чашу. «Ты дерзкий мальчишка, князь, но мне это нравится. Ты напоминаешь о молодости, когда жизнь была прекрасна, а смертные поклонялись настоящим богам. Мне будет в радость убить тебя». Без предупреждения он прыгнул прямо через стол, со звоном разметав кубки и тарелки со снедью. Но застать меня врасплох не сумел. Нервный принц согрел его прямо по рылу, обжигая огнем и заставляя визжать, как поросенок. А правой рукой я успел вытащить копье Пелея и ткнул вепря за ухом. «Ага, как же!» Оружие против павших пробило шкуру и застряло в толстом слое сала. Ответным ударом вепря меня отшвырнуло от стола и протащило через весь зал. Вереща как резанный кабан кинулся следом, выставив клыки и громогласно стуча копытами. Я еле успел встать на ноги и отскочить, чтобы он не затоптал меня, и кинулся прочь, сплетая в ладони еще одно копье Пелея. С визгом и грохотом носились мы по залу, громя пиршественные столы и звеня серебряной посудой. В шкуре вепря уже торчал десяток копий размером с обычный нож, но ни одно из них не причинило ему видимого вреда. Сплести копье побольше я не успевал, эта сволочь догоняла меня, и приходилось тыкать его чем есть. Кабан тряс головой после каждого удара, стал двигаться медленнее, но подыхать не собирался. Свинота жирная. Хрю-у-у. Окорок неуклюжий. Хрю. Мне тоже приходилось несладко. Несколько раз кабан достал меня клыками, распоров бедро и правый бок. Так что вопрос победы в этом поединке опять перешел в плоскость изматывания противника. Кто первый выдохнется, тот и пойдет другому на корм. Сало протухшее. У-у-у-и. За спиной вепря, у самой стены, воздух сгустился в призрачную фигуру. Почти прозрачную, еле видимую, с шестью огромными крыльями за спиной. А этот что здесь делает и как он проник сюда, что его не чувствует хозяин этого места? Шестикрылый улыбнулся прозрачными губами, указал рукой на одно из копий на оружейной стойке и провел пальцем по лезвию. Жало копья хищно блеснуло и еле заметно засветилось. Кивнув мне, шестикрылый растворился в воздухе, как его тут и не было. Я не стал раздумывать, для чего он пришел ко мне на помощь. Не в моем положении, знаете ли, этим заниматься. Дают, надо брать. Со всех ног я кинулся через зал, петляя и поскальзываясь на мокром от крови и браги полу, едва не попав под копыта кабана и увернувшись в последний момент, подскочил к стойке, выдернул светящееся копье и развернулся, выставив оружие. Глупец, хрю, меня нельзя убить моим же ору. Вепрь с хрипом насадился грудью на острое жало и замер, раскрыв пасть. Как ты смог? Прохрипел он. Ты всего лишь жалкий человечишка. Туша Борова покачнулась и стала заваливаться на бок. Глаза подернулись пленкой. Он хрюкнул последний раз и рухнул на пол с тяжелым стуком. Шкура его окончательно утратила золотой блеск, превратившись в обычную свиную щетину. Главное, что смог, остальное неважно. Пришлось опереться о стену, чтобы не рухнуть следом. У меня осталось только одно желание – убраться отсюда подальше. Я закрыл глаза и потянул себя прочь из этого места. Ты слишком часто стал сюда приходить, бродяга. Голос хозяйки я услышал даже раньше, чем увидел белый туман. Прошу прощения, госпожа. Кажется, я промахнулся с пунктом назначения. Ничего, так даже лучше. Она рассмеялась у меня за спиной. Не придется вызывать тебя, чтобы вручить награду. Я почувствовал, как она подошла ближе. Ледяные пальцы коснулись по очереди каждой раны, унося боль и оставляя облегчение. Благодарю, госпожа. Это еще не все, бродяга. Ты отлично потрудился и исполнил все в точности, как я просила. Кроме того, я услышал тихий смешок. Рядом с тобой появился твой беглый остроухий дружок. Не так ли, госпожа? Я... Помолчи. Нет, я не буду принуждать его стать обратно твоим талантом. Пусть Анубис остается подле тебя, раз уж так привязался. Можешь пользоваться его силой, чтобы отправлять в посмертие заблудившиеся души или убивать своих врагов. Хозяйка обняла меня, обдав холодом, и шепнула на ухо. Я не ставлю тебе сроков, бродяга. Живи обычной жизнью, воспитывай детей и раздавай черный песок. Но однажды, когда ты поймешь бренность жизни и устанешь хоронить смертных, ты вернешься и будешь мне служить. 100, 200 лет, не имеет значения. Ты обязательно придешь сюда и снова станешь моим слугой. У тебя нет другой судьбы. Рано или поздно ты примешь ее и придешь ко мне сам. А пока пользуйся моей наградой и живи так, чтобы мне было за тобой интересно наблюдать. Благодарю, госпожа. Не стоит. Она отстранилась и толкнула меня в спину. Ты заслужил это. А теперь иди. У меня много других забот, кроме разговоров с тобой. Глава 24. Истоки легенд. Константин Платонович, вы представляете, эта сволочь картечницу сломала. В щепки просто. Даже стволы погнулись. Возмущению Кижа не было предела. Он со злости даже попинал ногами труп Вендиго, так и валявшийся на поле боя. «Дима, успокойся. Кулибин еще сделает. Будешь стрелять сколько влезет. А сейчас отойди от этой падали, ее нужно сжечь». Я поднял руку, и знак огня сам слетел с кончиков пальцев, чтобы испепелить останки чудища-людоеда. «Константин Платонович», — Киш прищурился, — «это то, что я думаю. К вам вернулся талант, вы снова некромант, КХМ, не совсем, и да и нет. Скрывать от Кижа положение дел я не стал. Уж кто-кто, а ближайший помощник должен быть в курсе моих возможностей и статуса». Мертвец выслушал меня и удовлетворенно кивнул. «Главное, не торопитесь, Константин Платонович. Обратно на службу вы всегда успеете вернуться. У вас, между прочим, еще своих дел полно. Дерево не посажено, дом не построен. Хотя дом лучше заменить. Я так думаю, вы же князь, вот и будете строить княжество. А самое главное, сына надо родить, наследника, и воспитать как следует. Полностью с тобой согласен», — я криво усмехнулся. «Без наследника княжество оставлять нельзя, вот, а там и внуки пойдут, им дедушка нужен. Так что пусть в ближайшие лет 200 вас не ждут». Мы обменялись понимающими взглядами. «Кстати, а где он шляется? Мы тут сидим, важные вещи обсуждаем, а он отлынивает». Киш приставил ладони рупором ко рту и заорал: «Анубка, иди сюда, ты нам нужен. Мёррррррт, вы, знай свое место». Анубис появился из воздуха прямо перед Кижом, во вполне человеческом виде, только с шакальей мордой вместо лица. Выглядел при этом он несколько раздраженным и нервным, скалясь и рыча в лицо мертвеца. Киш не дрогнул ни одним мускулом, с иронией глядя на бывший талант: «Я не верил в тебя при жизни, и у тебя не было надо мной власти. Теперь же, бывший бог смерти, мы и вовсе в одной лодке. Служим одному господину, если ты забыл. Так что не смей указывать мне, что делать». Шакал шумно вдохнул, показав длинные белоснежные клыки. «Обращайся ко мне как положено, мертвы, или...» «Или что?» Сделав шаг вперед, мертвец в упор уставился на Анубиса. «Развоплотишь меня? Ну попробуй, бывший божок. Жалкий мертвец. Это моя сила подняла тебя, и я могу. Да ты что? А если я тебе морду твою раскрою, как думаешь, успеешь увернуться?» Глаза Анубиса начали светиться, а Киш опустил руку на эфес палаша. «Вы обалдели, судари мои?» — вмешался я в бессмысленный спор. Замолчали и разошлись. «Попробуйте сцепиться, я не буду разбираться, кто первый начал. Обоих отправлю на Алиупщину золото мыть». Парочка синхронно засопела, продолжая буравить друг друга глазами. Я неясно выразился. «Простите, Константин Платонович», — Киш отпустил рукоять палаша, — «погорячились». Анубис состроил на морде выражение обиженного короля и демонстративно отвернулся. «Дмитрий Иванович, займись лошадьми, через четверть часа едем обратно». Отослав Кижа, я подошел к Анубису и осмотрел его с ног до головы. Битва с Сетом не прошла для него бесследно. По плечу тянулись несколько шрамов, а одно островерхое шакалье ухо было порвано, словно у бойцового пса. Но что особенно огорчило, так это то, что силы у Анубиса стало меньше. Он потерял по крайней мере треть, как мне показалось, от своего потенциала.